Глава 13. На последней паре блондин отсутствовал. Видимо, отправился подготавливать озеро к заплыву. Остальные ребята тоже не особо участвовали в учебном процессе скучного и слегка глуховатого профессора в предвкушении вкусняшек и зрелищ. Меня же, лишь слегка отогревшуюся после практического занятия, интересовал вопрос, почему русалки не мерзнут? Некоторое время помаявшись, я придвинулась к Ривару и озвучила свои мысли. Конечно, можно было узнать подробности в библиотеке, но заплыв вот он, прям скоро, а до обители знаний еще надо добраться. Оборотень озадачился. Почесав нос, он повернулся к Ириде и спросил громким шепотом. «Ири, а почему русалки плавают без шубы?» От такой постановки вопроса озадачилась уже вся наша компания и парочка других студентов. «В хвосте путается», — хмыкнула нимфа. «Конкретизируй вопрос, лис». «Столько лет учился и только сейчас задумался, почему они не мерзнут в холодной воде, не впадают в спячку и не уплывают в теплые страны. По логике, если проводить аналогию с млекопитающими ледяного океана, наши девы должны быть либо упитанными, либо волосатыми. А они худющие, прям без слез не взглянешь. Хорошо, что не во всех местах. Значит, дело в другом». «Так они же покойницы!» Влез в нашу беседу сосед слева. «Чего трупам мерзнуть?» «Ты с утопленницами не путай», — отмахнулась от него Эдна. «Русалки — нечисть, а не нежить». «И это возвращает нас к вопросу. Почему они не мерзнут?» Продолжал недоумевать оборотень, и я поддерживала его в этом интересе. «Про терморегуляцию не слышали?» — хмыкнула Ирида, подперев щеку рукой. «Русалки — одни из немногих существ, способных применять магию к себе. В данном случае они используют заклинание, позволяющее поддерживать температуру собственного тела на одном уровне. То есть им все равно, холодная вода или горячая. Тело ощущает как стабильную, комфортную. Уж ты, Ривар, должен соображать. Так почему они не живут на севере?» Это снова я с вопросом влезла. «Думаю, из-за вечных льдов, сковывающих поверхность озер и океана», предположил Леонард. «Ведь в этом случае у них нет доступа к кислороду». «Кислород им нужен только в двуногом обличии. При трансформации у русалок появляются жабры, способные поглощать кислород из воды. Так что теория со льдом имеет место только в совсем холодных краях, где вода промерзает полностью и до дна», — возразила некромантка. «Мужиковым не хватает», — внес свое веское слово Торт. «А без нас, как известно, красоткам скучно. Вот и перебрались поближе». «И не поспоришь ведь», — хмыкнула нимфа, а затем обратилась ко мне. «Вот так-то мелочь. Даже русалки выходят из воды в поисках хорошего парня. А когда он сам идет в руки, нужно ловить». «А зачем ловить, если он сам идет?» — не поняла я. «Вот-вот», — вмешался Ривар. «Никого ловить не нужно. Достаточно просто не отталкивать». Покосившись на ребят, глядящих на меня с выжидательным выражением на лицах, я пожала плечами и уткнулась в тетрадь для записей. «И чего, спрашивается, они хотят? Странные какие-то». «Она правда не понимает?» — громким шепотом спросила Эдна у оборотня. «Видимо, да. Нельзя так качественно притворяться», — вздохнул Рыжик. «А сами разберутся», — прервала разговор Ирида, а я так и не поняла, про что они. «Зато я узнала, почему русалки не мерзнут. Вот бы мне такую терморегуляцию. Или хотя бы шубу». Мечты, мечты. После лекции мы отправились в актовый зал. Здесь действительно висели огромные мак-экраны, демонстрирующие озеро с разных ракурсов. Помимо этого имелись забавные кресла-мешки с плюшевой обивкой и висящие прямо в воздухе дощечки. Торт, сбежавший самым первым из аудитории, успел занять нам места почти в центре, откуда открывался отличный вид. Пока мы с девочками рассаживались, парни принесли стаканчики с дымящимся отваром и забавные золотистые штучки, часть из которых присыпали солью, а другую облили медом. «Это что?» — решила уточнить на всякий случай, хотя подозревала, какой услышу ответ. «Это хворост», — подтвердил мои мысли оборотень. «Очень вкусная штука». «И любимое лакомство Карфина», с легкой улыбкой произнесла Эдна. Это я уже и так знала по рассказам самого парня, который, кстати, как раз появился в зале и теперь уверенно шел к нам. уставший, слегка бледный, но очень довольный. Плюхнувшись рядом, он покосился на мой стаканчик с отваром и нагло его сгробастал. Хотела возмутиться, но, глядя на блаженно прикрывшиеся глаза, не стала. Он ведь дважды сегодня выложился. Сначала вытаскивал для нас задание профессора, а затем подготавливал озеро для заплыва. Вздохнув, я взяла тарелку хвороста, присыпанного солью, и протянула Йену. «Ты прелесть!» — просиял блондин, беря одну спиральку. «Уже попробовала?» «Как раз собиралась перед твоим приходом». «Давай, делай кусь». Хмыкнув, я осторожно подхватила хрупкую штучку и надкусила. Впечатления оказались забавными. С одной стороны, хрустящая сладость, а с другой — крупинки соли. Вместе они давали неожиданные сочетания, вызывая желание попробовать новый кусочек. «Ну как?» «Вкусно!» — выдохнула восторженно и взяла еще спиральку. «С медом попробуй. Что-то мне подсказывает, что ты сладкоежка». С медом тоже оказалось вкусно, но с солью... Кажется, есть все шансы, что я съем хворост раньше, чем стартует заплыв. Впрочем, беспокоилась зря. Как только последние студенты разместились на пуфиках, началась трансляция. «Добро пожаловать на еженедельные русалочки-заплывы!» В роли ведущего выступал один из преподавателей старших курсов. «Сегодня мы узнаем, кто из девочек на этот раз окажется самой ловкой и шустрой. Напоминаю, что главная цель — доплыть до финиша раньше всех, по пути собирая бонусы. Ведь именно они в итоге определят, кто займет первое место. Да начнется заплыв!» Магэкраны выхватили из прозрачной толщи воды с десяток сосредоточенных русалок. После команды ведущего они стрелами метнулись вперед, энергично работая шикарными хвостами. Пока несколько кристаллов транслировали соревнования с разных ракурсов, центральный демонстрировал биографию участниц с фотографиями. Все-таки русалки очень красивые, необычные, даже слегка пугающие из-за своих водянистых глаз, но завораживающие. Хвосты у всех девочек были разного оттенка с любопытными узорами. Поднимаясь выше, чешуйки закрывали грудь и по шее тянулись к вискам. «За кого болеешь?» — спросил у меня блондин, наклоняясь почти вплотную, чтобы перебить рев толпы. «За сиреневую! Очень красивый цвет!» «Ты выбрала фаворитку по цвету? Любопытный способ!» — улыбнулся парень. «Я все равно не знаю, на что обращать внимание. Зато теперь не мучаюсь вопросом, почему русалки не мерзнут». «Терморегуляция хорошая», — пожал плечами Карфин, и я даже не удивилась его знаниям. Сразу видно, кто живет в библиотеке. В какой-то мере меня радовало, что удалось найти друга по интересам, но печалило, что даже столько лет спустя блондин предпочитал проводить свободное время в обществе книг. Кажется, несмотря на свою внешность и легкий характер, он был очень одинок. «Ты странно на меня смотришь», — проговорил Йен, придвинув свой пуфик к моему, чтобы больше не тянуться и не кричать. «Как?» «У тебя глаза мокрые, и нос покраснел. Тебе так жалко русалок? Не переживай, им действительно не холодно». «Это радует», — хмыкнула и отвернулась, неожиданно смутившись близостью парня. «Действительно, слишком близко. Так что наши плечи соприкасались, а при неудачном повороте головы можно было столкнуться носами». Теплое дыхание шевелило волоски на шее, отчего по телу забегали странные мурашки. Чтобы отвлечься от неожиданных мыслей, я снова уставилась на маг-экран, где девочки проходили полосу препятствий. Сначала русалкам предстояло проплыть сквозь обычные внешние кольца из неизвестного материала, не касаясь их ни туловищем, ни хвостом. Затем на пути ждало поле с огромными воздушными пузырями, появляющимися в самых неожиданных местах. Именно эти коварные пузырьки вывели из соревнований первых водоплавающих. А затем понеслось. Живые водоросли, стаи рыб и хитрые магические ловушки. В какой-то момент я поняла, что прижимаюсь к Йену, утыкаясь в его плечо при каждом напряженном моменте. Хотела было отстраниться, но блондин не позволил, шикнув на завозившуюся ведьмочку. Вздохнув, я затихла. И даже снова увлеклась просмотром соревнования, когда на одном из экранов мелькнула тень. Неясная, но вызывающая тревогу. Я дернулась и села ровнее, хмуро разглядывая остальные экраны в поисках непонятного силуэта. «Дарина, что случилось?» Тут же отреагировал Йен. «Не знаю, показалось», — произнесла неуверенно. И тут среди гула толпы расслышала испуганные вскрики. Проследив за взглядами, я вскочила и увидела Гиену, ту самую, что являлась ко мне в кошмарах. перебирая перепончатыми лапами, она буквально скользила в водной толще, стремительно сокращая расстояние до русалок. Испуганные ребята слетали со своих мест, наперебой галдяя, превращая слова в какофонию звуков. Преподаватели спешно перемещались, видимо, к озеру. А я смотрела на бестию, так легко лавирующую в воде, и осознавала страшное. Гиена не одна. Там, среди сумрака холодных вод, скрывался еще кто-то, не менее жуткий и опасный, а может, даже более. Он выжидал. Не спешил показываться на кристаллы, предвкушал славную охоту. «Дарина!» Блондин встряхнул меня, а затем взял за подбородок, заставляя перевести испуганный взгляд на свое хмурое лицо. Я не ответила. Мне было страшно. Очень-очень страшно от ощущения надвигающейся беды. Еще не истерика, но близко к ней. Выдохнув, я подалась вперед, прижимаясь к Йену и пряча лицо у него на груди. Хотелось закрыть уши, чтобы не слышать. Ругательство Тодда, успокаивающие слова Леонардо, выкрики Эдны и Ириды, тяжелое молчание Ривара. И мой вопрос, крутящийся в голове. Почему? Почему эти твари нападают? Почему крутятся вокруг Академии? Почему на них не действует магия? И еще с десяток почему, которые так и останутся без ответа. Теплые ладони накрыли уши. Одним прикосновением отрезали от всех звуков, даря такую желанную передышку. Хотелось что-то сказать, поблагодарить и извиниться. Но вместо этого я сильнее прижималась к Карфину и старалась выровнять дыхание. Скрытая пружина напряжения закручивалась все сильнее. Давила, мешала сделать вдох. Погружала в пучину отчаяния и сводила с ума. Совсем скоро что-то произойдет. Что-то страшное, неминуемое. Что-то... Мужские руки разжались, но вместо ожидаемого шума меня накрыла оглушающая тишина. Медленно подняв голову, я посмотрела на маг-экран и обомлела. В толще воды застыл он.